Глава третья. Каждую неделю в среду в общем зале перед началом занятий происходила торжественная молитва о даровании победы. После молитвы все поворачивались влево, где висели портреты царя и царицы. Хор начинал петь гимн «Боже, царя храни!» Все подхватывали, я подпевал во всю глотку. Голос у меня для пения был не особенно приспособлен, но я старался так, что даже надзиратель сказал мне однажды: «Вы бы, Горьков, полегше, а то уж чересчур». Я обиделся. «Что значит чересчур? А если у меня на пение таланта нет, то пусть другие молятся о даровании победы, а я должен помалкивать?» Дома я поделился с матерью своей обидой. Но мать как-то холодно отнеслась к моему огорчению и сказала: «Мал еще, подрасти немного. Ну, воюют и воюют, тебе-то какое дело?» «Как, мам, какое дело? А если германцы нас завоюют?» «Я, мам, тоже об ихних зверствах читал. Почему германцы такие варвары, что никого не жалеют, ни стариков, ни детей? А почему наш царь всех жалеет? Сиди!» Недовольно сказала мне мать. «Все хороши. Как взбесились ровно. И германцы не хуже людей, и наши тоже». Мать ушла, а я остался в недоумении. То есть как это выходит, что германцы не хуже наших? Как же это не хуже, когда хуже? Еще недавно в кино показывали, как германцы, не щадя никого, все жгут, разрушили Реймский собор и надругаются над храмами, а наши ничего не разрушили и ни над чем не надругались. Наоборот, даже в том же кино я сам видел, как один русский офицер спас из огня германское дитя. Я пошел к Федьке. Федька согласился со мной. «Конечно, звери. Они затопили Лузитанию с мирными пассажирами, а мы ничего не затопили. Наш царь и английский царь благородный, и французский президент тоже, а их Вильгельм — хам». «Федька, — спросил я, — а почему французский царь президентом называется?» Федька задумался. «Не знаю, — ответил он. — Я слышал, что ихний президент вовсе не царь, а так просто». «Как это так просто? Ей-богу, не знаю. Я, знаешь, читал книжку у писателя Дюма, и интересная книжка, кругом одни приключения. И по той книжке выходит, что французы убили своего царя, и с тех пор у них нет царь, а президент». «Как же можно, чтобы царя убили?» — возмутился я. «Ты врешь, Федька, или напутал что-нибудь? А ей-богу же убили. И его самого убили, и жену его убили. Всем им был суд, и присудили им смертную казнь». «Ну что ты непременно врешь? Какой же на царя может быть суд? Скажем, наш судья Иван Федорович воров судит. Вот у Плющихи забор сломали, он судил. Митька цыгану монахов ящик с просфорами спер, опять он судил. Но царя он судить не посмеет, потому что царь сам над всеми начальник. Ну, хочешь — верь, хочешь — нет. — рассердился Федька. — Вот Сашка Головешкин прочитает книжку, я тебе ее дам. Там и суд вовсе нетки был, как у Ивана Федоровича. Там собирался весь народ, и судили, и казнили, — добавил он раздраженно. — И даже вспомнил я, как казнили. У них не вешают, а машина эткая, гильотина. Ее заведут, она раз-раз и отрубает головы. И царю отрубили, и царю, и царице, и еще кому-то там. Да хочешь, я тебе эту книжку принесу? Интересно, там про монаха одного, хитрый был, толстый и как будто святой, а на самом деле ничего подобного. Я как читал про него, тогда слезы схохотал, аж мать рассердилась, слезла с кровати и лампу загасила. А я подождал, пока она заснет, взял от икон лампадку и опять стал читать. Пронесся слух, что на вокзал пригнали пленных австрийцев. Мы с Федькой тотчас же после уроков понеслись туда. Вокзал у нас находился далеко за городом. Нужно было бежать мимо кладбища, через перелесок, выйти на шоссе и пересечь длинный извилистый овраг. — Как, по-твоему, Федька? — спросил я. — Пленные в кандалах или нет? — Не знаю. Может быть, и в кандалах. А то ведь разбежаться могут. А в кандалах далеко не убежишь. Вон как арестанты в тюрьму идут, так еле ноги волочат. — Так ведь арестанты, они же воры. А пленные ничего не украли? Федька сощурился. — А ты думаешь, что в тюрьме только тот, кто украл, либо убил? Там, брат, заразные сидят. — За какое еще разное? — А вот за такое. — За что? — Ремесленного учителя посадили. Не знаешь? — Не знаешь. — Ну и помалкивай. Меня всегда сердило. Почему? Федька больше меня все знает. Обязательно, о чем его не спроси, только не насчет уроков, он всегда что-нибудь да знает. Должно быть через отца. Отец у него почтальон, а почтальон пока из дома в дом ходит, мало ли чего наслушается. Ремесленного учителя, или как его у нас звали, Галку, ребятишки любили. Приехал он в город в начале войны, снял на окраине квартирку. Я несколько раз бывал у него. Он сам любил ребят, учил их на своем верстаке делать клетки, ящики, западни. Летом, бывало, наберет целую ораву и отправляет с нею в лес или на рыбную ловлю. Сам был худой, черный, ходил немного подпрыгивая, как птица, за что и прозвали его Галкой. Арестовали его совершенно неожиданно. За что? Мы толком и не знали. Одни ребята говорили, что он будто бы шпион и передавал по телефону немцам все секреты о передвижении войск. Нашлись и такие, которые утверждали, что будто бы учитель раньше был разбойником и грабил людей на проезжих дорогах, а вот теперь правда и выпала наружу. Я не верил. Во-первых, отсюда ни до какой границы телефонный провод не подтянешь. Во-вторых, про какие военные секреты и передвижение войск можно передавать из Арзамаса? Тут и войск-то вовсе было мало. 7 человек команды с денщиком, да на вокзале 4 пекаря из военно-продовольственного пункта, у которых одно только название, что солдаты, а на самом деле обыкновенные булочники. Кроме того, за все это время у нас только и было одно передвижение войск, когда офицер Балагушин переехал с квартиры Пырятиных к Басюгиным, а больше никаких передвижений и не было. Что ж касается того, что учитель был разбойником, то это была явная ложь. Выдумал я Петька Золотухин, который, как известно всем, отчаянный враль. Если попросит взаймы 3 копейки, то потом будет божиться, что отдал, либо вовсе вернет удилище без крючков, а потом будет уверять, что так и брал. Да какой же из учителя разбойник? У него и лицо не такое, и походка смешная. И сам он добрый, а к тому же худой, и всегда кашляет. Так мы добежали с Федькой до самого оврага. Тут не в силах более сдерживать свое любопытство. Я спросил у Федьки: «Федь, так за что же на самом деле учителя арестовали? Ведь это ж враки, и про шпиона, и про разбойника». «Конечно, враки», — ответил он, замедляя шаг и осторожно оглядываясь, как будто бы мы были не в поле, а среди толпы. Его брат за политику арестовали. Не успел я подробнее выспросить у Федьки, за какую именно политику арестовали учителя, как за поворотом раздался тяжелый топот приближающейся колонны. Пленных было около 100. Они не были закованы, и сопровождало их всего 6 конвоиров. Усталые, угрюмые лица австрийцев сливались в одно с их серыми шинелями и измятыми шапками. Шли они молча, плотными рядами, мерным солдатским шагом. «Так вот они какие!» — думали мы с Федькой, пропуская колонну. «Вот они, те самые австрийцы и немцы, зверства которых ужасают все народы. Нахмурились, насупились, не нравится в плену, то-то, голубчики. Когда колонна прошла мимо, Федька погрозила ей вдогонку кулаком. — Газы, выдумали! О, немецкая колбаса проклятая! Возвращались домой мы немного подавленные, а чего не знаю. Вероятно, от того, что усталые серые пленники не произвели на нас того впечатления, на которое мы рассчитывали. Если б не шинели, они походили бы на беженцев. Те же худые истощенные лица, та же утомленность и какое-то усталое равнодушие ко всему окружающему.